но все-таки песок розовый. Раздается оклик часового, и мир снова становится тревожным и взволнованным. Это сама Сахара пугается наших теней и проверяет, кто идет, потому что откуда-то надвигается неприятель. В оклике часового звучат все голоса пустыни. Пустыня перестала быть нежилым домом, караван, как магнит в ночи. Казалось бы, мы в безопасности. Как бы не так. Что только нам не грозит. Болезнь, катастрофа, неприятель. Человек на нашей планете — мишень для подстерегающих в засаде стрелков. И Сенегалец часовой, словно пророк, напоминает нам об этом. «Французы!» — окликаемся мы и проходим мимо черного ангела. Мы дышим легко и вольно. Когда грозит опасность, вновь чувствуешь себя человеком. Да, конечно, она еще далека, еще приглушена и скрыта этими бескрайними песками. И однако весь мир уже не тот. Пустыня снова предстает во всем своем великолепии. Вражеский отряд, что движется где-то и никогда сюда не дойдет, окружает ее ореолом величия. 11 часов. Люка возвращается с радиостанции и говорит, что в полночь прибывает самолет из Дакара. На борту все в порядке. В 00:10 почту уже перегрузят в мою машину, и я полечу на север. Старательно бреюсь перед щербатым зеркальцем. Время от времени с мохнатым полотенцем вокруг шеи подхожу к двери и оглядываю нескончаемые пески. Ночь ясная, но ветер стихает. Возвращаюсь к зеркалу, раздумываю. Когда стихает ветер, что дул месяц за месяцем, в небесах нередко начинается кутерьма. Однако пора снаряжаться. Аварийные фонарики привязаны к поясу, планшет и карандаши при мне. Иду к Нери. Сегодня ночью он у меня радистом. Он тоже бреется. «Ну как?» — спрашиваю. «Пока все в порядке. Это вступление, самая несложная часть полета. Но тут я слышу, что-то потрескивает, а мой фонарик бьется стрекоза. И почему-то ёкнуло сердце. Снова выхожу и смотрю. Ночь ясная. Скала в стороне от форта вырезана в небе четко, как днем. В пустыне глубокая нерушимая тишина, словно в добропорядочном доме. Но вот, а мой фонарик, ударяется зеленая бабочка и две стрекозы. И опять во мне всколыхнулось неясное чувство. То ли радость, то ли опасение, еще смутное, едва уловимое, возникающее где-то глубоко внутри. Кто-то подает мне весть из неведомого далека. Быть может, это чутье. Опять выхожу. Ветер совсем стих, по-прежнему прохладно. Но меня уже предостерегли. Догадываюсь. Да, кажется, догадываюсь, чего я жду. Верна ли догадка? Ни небо, ни пески еще не подали знака, но со мной говорили две стрекозы и зеленая бабочка. Поднимаюсь на песчаный бугор и сажусь лицом к востоку. Если я прав, оно не заставит себя ждать. Зачем бы залетели сюда эти стрекозы? Чего ищут они за сотни километров от внутренних оазисов? Мелкие обломки, прибитые к берегу, верный знак, что в открытом море ярится ураган. Такие эти насекомые подсказывают мне, что надвигается песчаная буря с востока. Она вымела всех зеленых бабочек из далеких пальмовых рощ. На меня уже брызнула поднятая ею пена. И торжественно, ибо он тому порукой, торжественно, ибо в нем угроза, торжественно, ибо он несет бурю, поднимается восточный ветер. До меня едва долетает почти неуловимый вздох. Я — последняя граница, которая достигла ослабевшая волна. Если бы за мною в 20 шагах висела какая-нибудь ткань, она бы не колыхнулась. Один только ветер обжег меня словно бы предсмертной лаской. Но я знаю, еще несколько секунд, и Сахара переведет дух и снова вздохнет. Не пройдет и 3 минут, заполощится указатель ветра на нашем ангаре. Не пройдет и 10 минут, все небо заволокут тучи песка. Сейчас мы ринемся в это пекло.